Глава вторая. Над левой заставой медленно поднималась заря, окрашивая небеса длинными золотистыми стрелами и делая их похожими на сказочные чертоги. Воздух в такую рань был восхитительно свеж. Над проклятым лесом дул легкий ветерок, лаская зеленые верхушки. Повсюду царила безмятежная, неестественная, неправдоподобная тишина. Леннувель Лере Лаэрте, младший хранитель знаний и личный посланник владыки темного леса, с нескрываемым интересом возрился на мрачноватую громаду человеческой заставы, зажатую с двух сторон неприступными скалами. Массивные черные стены, взмывающие чуть ли не до неба, мрачноватые тени трех сторожевых башен, ощетинившихся острыми шпилями, трепещущий на ветру красно-черный вымпел с эмблемой королевства Интарис, узкие бойницы, тяжелые ворота. Эльф по достоинству оценил древнюю крепость и уважительно покачал головой. «Ловко, действительно ловко и очень умно разместить эту громаду именно здесь, между двух горных кряжей, тем самым надежно отгородив смертоносные пределы от обитаемых земель. Неизвестные строители поработали на славу. Повсюду, насколько хватало глаз, высились сплошные нагромождения скал, неодолимые и поразительно гладкие уступы, на которые не вскарабкаться даже проворной хмере. Хмера — костяная кошка, один из самых опасных хищников в серых пределах. Они буквально давили своей массой и заставляли поневоле держаться середины дороги, всерьез опасаясь, что какая-нибудь каменюка, особенно во время обвалов, которые, говорят, и сейчас случались нередко, свалится гостям на макушку. С запада, если верить слухам, перед неприступной заставой чернела полоса нещадно выжженной земли. Взобраться на крутые склоны гор с юга и с севера не представлялось никакой возможности. А с востока, откуда пришли незваные гости, пейзаж казался еще более мрачным и унылым. Сплошные голые скалы без единого зеленого росточка, холодный камень неприступных стен, да ровный пустынный тракт, на котором слышались лишь стук копыт и шумное всхрапывание породистых эльфийских скакунов. Леннувель настороженно покосился на крутые горные склоны и неслышно вздохнул. Вообще-то он был не прочь заглянуть ненадолго к своим на темно-эльфийскую заставу, но та лежала слишком далеко от цели их путешествия, да и знающие люди подсказали, где найти нужного ему разумного. Да-да, именно здесь, у границы проклятого леса, в человеческой, как ни странно, твердыне. Рядом со смертными. Только здесь можно было найти того, кого они так долго искали. Вот и трясся теперь молодой хранитель в неудобном седле. С беспокойством изучал приближающуюся заставу и тщетно гадал про себя, сумеет ли выполнить возложенную на него миссию или же вернется несолоно хлебавши. Сможет ли привести необходимые аргументы и сумеет ли вообще добиться, чтобы его хотя бы выслушали? Кто знает. Впрочем, гадать осталось недолго. Левая застава вырастала перед его глазами с неторопливостью и величием древнего колосса. Семеро перворожденных незаметно подобрались и в напряженном молчании достигли мощных металлических створок. При виде наложенной на них древней магии у молодого хранителя аж волосы на затылке зашевелились, едва он представил, что будет, если вдруг сдуру шарахнуть по крепости магии. Похоже, тут даже высшие заклятия не справятся, а то и отразятся обратно, испепелив неумных колдунов на месте. А уж об обычном таране и говорить нечего. У ворот эльфов ожидал весьма неприятный сюрприз. Тяжелые створки оказались плотно закрытыми, сторожевые башни пустовали, а за каменными зубцами на стенах не виднелось ни одной любопытствующей головы. Более того, там даже шлемы не сверкали, и не было слышно ни звука шагов, ни голоса, ни шороха, будто застава, до которой высокородные эльфы добирались не одну неделю, внезапно вымерла. «Надо же!» — пробормотал Леннувель, осторожно прощупывая преграду вторым зрением. «Интересно, как им это удалось? Заклятие совсем недавно обновляли. Это при том, что тут и наши, и светлые, и даже магия гномов присутствует. Никогда такого не видел». «Похоже, нас не ждут», — не впопад заметил Маликон, первый советник трона и командир первой тысячи темного владыки. «Или игнорируют», — также тихо добавил Корвин, занимающий не менее почетную должность командира второй тысячи и второго советника трона. Линувель раздраженно покосился на спутников. Могли бы не озвучивать очевидное. Надо думать, что в узкой кишке каменного коридора, где и свернуть-то некуда, они должны броситься в глаза издалека. Завидев таких гостей, даже дурак сообразил бы, что семеро перворожденных явились сюда не прогулки ради, да еще верхом на роскошных скакунах, на которых не стыдно сесть и королям. Корвин скептически приподнял красивую бровь. «И что теперь?» «Стучимся», — подозрительно серьезно предложил Маликон. «А если сломать?» — лениво отозвался кто-то со спины. «Или все же попробовать магией?» Эльфы сгрудились возле закрытых ворот и вопросительно возрились на молодого предводителя. Но Линувель слишком хорошо помнил наказ повелителя — не раздражать стражей лишний раз. А еще он помнил предупреждение старшего хранителя о том, что смертные в этих местах обладают немалой силой. Такой, что любой из них был способен поспорить с ним самим и с каждым из шестерых его сородичей. Но Линувель также понимал, что является лидером лишь формально, и прекрасно видел в обращенных на него взглядах не только вопрос, но и тщательно скрываемую насмешку. Молодой хранитель тяжело вздохнул и оглядел сосредоточенные лица. Леры Корвин и Маликон — опытные почти 600-летние бойцы, советники трона и доверенные лица владыки, старшие сыновья и наследники могущественных домов Аларон и Уриал. При этом один из них по праву возглавлял лучшую тысячу мечников Темного леса, а второй командовал непревзойденными даже среди эльфов лучниками, за что оба носили титулы Эльтар-Раса и Эльтар-Тара. Эльтар-Раса и Эльтар-Тара — высшие воинские чины в темном лесу. Подтянутые, сосредоточенные, невероятно опасные. И им очень не понравилось высказанное стражами пренебрежение. За плечом Корвина незыблемо маячил Эльтар Атталис, а за Маликоном его верный пес Азар, Эльтар второй тысячи и один из многочисленных сыновей рода Истары. Молодые, чуть старше 400 лет эльфы, но при этом опытные бойцы, преданные повелителю, и, что немаловажно, весьма сдержанные для темных, крайне осторожные в словах перворожденные. Их появление в пределах было результатом чего-то мудрого, взвешенного решения. Эльтар. Должность, аналогичная адъютанту. Следом за Азаром и Талисом скромно пристроился Лер Сартас, старший сын и наследник рода Тарис, командир личной сотни Темного Владыки и официальный посол Темного Леса в Интарисе. Не всеми замечаемый, не самый известный, но, надо сказать, очень уважаемый в темном лесу бессмертный, который не одну сотню был личным помощником владыки Лаэрты. Насчет его кандидатуры вопросов у Линувеля не возникало. Надо думать, что повелитель сообразил отправить к стражам того, кто много десятилетий провел среди непредсказуемых смертных и знает наверняка, с какой стороны к ним подойти. Кстати, Лер Сартас — единственный из отряда, кто давно перешагнул 700-летний рубеж, и без преувеличения один из немногих, кому Линувель мог бы доверить столь важное дело. А рядом с ним... Младший хранитель отвел глаза от лица леди Миррены Ис и сделал вид, что не собирался ее разглядывать. Раздражать дочь главы дома Маленте было бы с его стороны не слишком разумным решением. Особенно в свете того, что во все века именно женщины Маленте составляли пару для мужчин правящего рода Лаэрты, от побочной ветви которого, кстати, родился и сам Линнувель. Причем леди дома Маленте прекрасно смотрелись даже рядом с потомками Изиара. Но леди Мирена Ис превзошла их всех. Из плена ее изумрудных глаз было сложно вырваться. Одной улыбки оказывалось достаточно, чтобы вызвать восторженный вздох, а чистый голосок был так нежен, что им можно было наслаждаться вечно. Впрочем, леди Мирена Ис умела делать его холодным, словно горный ручей, и ядовитым, будто жало остроноса. Дом Маленты всегда славился своими гордыми женщинами, точно так же, как высокомерием, жестокостью и непримиримостью к несогласным. Хранитель знаний снова вздохнул. Среди своих спутников, не считая Мирены, он был самым молодым и неопытным, зато единственным, кому подвластна магия темного леса. Правда, в сложившейся ситуации это оказалось почти неважно, потому что он прекрасно понимал разницу в возрасте и статусе со своими спутниками. К тому же его потенциал за последние пару дней стал заметно слабее. Не зря говорят, что серые пределы не любят магов. Однако владыка посчитал, что едва перешагнувший 300-летний рубеж хранитель справится там, где спасают остальные. И именно сейчас, в этот трудный момент, Линнувель должен сообразить, каким образом привлечь внимание своенравных стражей, исполнить порученную ему миссию, но при этом не вспылить, не натворить глупостей и не уронить достоинства. За закрытыми воротами по-прежнему было тихо, глухо и темно, как в ограбленном склепе. Кажется, даже ветер внезапно стих, ожидая решения молодого мага. Невидимые птицы умолкли, бабочки и стрекозы куда-то исчезли. Застава выжидательно замерла, посматривая на семерых эльфов крайне недоброжелательно. Но магией тут не воспользуешься, стучать кулаком по железке глупо, орать, задирая головы на манер диких уток, еще глупее. Наверху до сих пор никого нет. Проклятые стражи словно оглохли, ослепли и вымерли от счастья лицезреть такую важную делегацию под своими стенами. Топтаться на месте уже становится неприлично, а в голове, как назло, ни одной путной идеи. Линнувель перехватил сразу три насмешливых взгляда — Корвина, Маликона и Сартоса, и с досадой прикусил губу. Нет, от них помощи ждать не приходится. Слишком горды. Да еще страсть, как любят наблюдать за чужими неудачами. Отталис и Азар во всем будут подчиняться командирам и даже пальцем лишний раз не шевельнут, пока не прикажут. Сартос, если и видит выход из ситуации, с удовольствием посмеется над провалом Линнувеля в сторонке. А леди Мирена охотно его поддержит. За неполные три недели пути зеленоглазая красотка с фигуркой богини и нравом дикой кобылицы уже не раз демонстрировала острый язычок. Потому что, как и все остальные, прекрасно знала, что свой высокий титул хранителя Линнувель получил слишком рано, поэтому на должность командира их маленького отряда не мог претендовать по определению. Линнувель тряхнул головой и повернулся к проклятым воротам, еще не слишком представляя, что будет делать. Однако раздавшийся сверху голос избавил его от необходимости принимать решение. «Гляди-ка, эльфы! «Да еще темные!» Хранитель перевел дух, все-таки заметили. «Значит, не придется ронять лицо и стучаться, как простому крестьянину». «Надо же, какой сюрприз!» «А чего им тут надо-то?» — равнодушно уточнил другой страж. Судя по голосу, был он так же молод, как и первый. Следом послышалось тихое брецание кольчуг, сопение, кряхтение, будто невидимый страж едва продрал глаза. «Да кто ж разберет? Стоят, молчат, видами любуются. Наверное, в гости зашли или просто гуляют». «Может, спросим сами?» — издевательски серьезно предложил второй. «А нам это надо?» — философски отозвался первый. «Торг их знает. Вдруг по делу». «Пришли бы по делу, в колокол бы звякнули». Резонно возразил кто-то третий, явно постарше и поразумнее. Кто-то, кто назначен принимать решение. А раз не звонят и не просятся внутрь, значит, не к нам. Обознались. Ага, дорогой ошиблись. Точно. Значит, я пошел досыпать, а вы бдите дальше. Строго велел невидимый начальник и, шаркая, сделал несколько шагов. И чтобы ни мне, чтобы ни одна муха не проскользнула. Так точно, бдим. У перворожденных вытянулись лица. Корвин и Малекон синхронно скрипнули зубами и потянулись к оружию. Сносить оскорбления они не привыкли. Сартос спокойно оглядел далекие зубцы и хищно улыбнулся, машинально оглаживая оперенную стрелу в колчане. Но наверху дураков видно не было. Ни одна из дерзких морд так и не высунулась из-за зубцов. А жаль, уж он бы не промахнулся. Линувель покачал головой и, найдя взглядом упомянутый колокол, который оказался как раз над головой Сартоса, сердито дернул. По серым пределам пронесся долгий тягучий звук, от которого у остроухих послов на мгновение заложило уши. «Кто там?» — жизнерадостно поинтересовались сверху, едва к эльфам вернулся слух. «Посольство темного леса к воеводе!» Старательно сдерживая гнев, ответил хранитель. «Хм, а чего вам от него надо?» «Не твое дело», — неожиданно рявкнул Азар. «Сказано к воеводе, остальное тебя не касается». «Ничего себе», — возмутился уже знакомый бас. «А вот за наглость мы возьмем и ворота не откроем, и будете тут до следующей смены куковать». Вот тогда посмотрим, как ваши высокородные скакуны переживут эту ночь. Перворожденные на миг онемели, не в силах осознать, что их сейчас не только опустят до Нижнего мира, но и пошлют куда подальше. Или оставят ночевать под открытым небом в компании местных зверушек и самых кровожадных тварей, что только можно себе вообразить. И кто? Дерзкие, смертные, не дотянувшие даже до первого пятидесятилетия. Линувель только мельком взглянул на лица спутников и понял, что пора спасать положение. Иначе здесь станет крайне шумно и небезопасно. Причем он совсем не был уверен в исходе этой нелепой ссоры, хотя бы потому, что со стены стрелять удобнее, чем целиться снизу, надеясь на чутье и удачу. А если слава сторожения преувеличена, то эльфов перестреляют в схватке. «Спокойно, спокойно», — напомнил он себе. «Вдох-выдох. Надо успокоиться. Нас предупреждали, что будет нелегко. Да, это оказалось гораздо труднее, чем я думал. Но нам нужно попасть внутрь. А значит, придется смириться. На время, до тех пор, пока дело не будет сделано. В конце концов, это всего лишь смертное». «Мы прибыли к лорду Ториэлю», — громко и внятно произнес он, задрав голову, и силясь разглядеть смельчаков, рискнувших так нарываться. «Я Лер Линувель, младший хранитель знаний и доверенное лицо темного владыки, а это мои спутники, назначенные советом старейшин в качестве официальных послов Серые Пределы. Мы просим разрешения войти внутрь и оказать помощь в поисках нашего брата. Мы также знаем, что лорд Ториэль нередко бывает в этих местах и должны передать важные вести от владыки Лаэрты». Наверху стало подозрительно тихо, и молодой хранитель нервно сжал поводья. «Ну, что им еще надо? Чего тянуть время? Не поверили? Обнаглели в конец? Или напрочь утратили инстинкт самосохранения, что рискуют открыто игнорировать официальную делегацию бессмертных?» «Ториэль», — неожиданно серьезно переспросил тот самый третий страж, которого Линувель обозначил как старшего. «Да, он бывает здесь, но давно не носит этого имени, эльф, и я вовсе не уверен, что он будет рад вас видеть. Но твоя просьба принята. Вам разрешено войти». «Кстати, двери открыты, так что просто толкните от себя, потом пройдете до вторых ворот, а там сообразите, что к чему. Да, не забудьте задвинуть засов на место. И поторопитесь, наш воевода не любит ждать». «Открыты?» Линувель до крови прикусил губу, чтобы не разразиться длинной непереводимой тирадой, потому что неведомые шутники умудрились всего парой фраз швырнуть его лицом в грязь. Насмехались, тайком гоготали над его оплошностью, почти оплевали. С трудом сдержав первый порыв, глупостей эльф делать не стал. Послушно толкнул тяжелую створку, стараясь не опозориться хотя бы здесь, но нажал с силой, потому что посчитал, что весить она должна была немало. И едва не кувырнулся с седла, когда громадные ворота с подозрительной легкостью распахнулись. «Ксаш!» За спиной опасно покачнувшегося хранителя кто-то хмыкнул, но с трудом удержавшийся в седле Линувель не стал оборачиваться. Раздраженно ткнув пятками ни в чем не повинного скакуна, он едва снова не сорвался, но опомнился. Послал коня в черноту узкого каменного коридора спокойным шагом, а не на полном ходу, как собирался. И всего через пару минут убедился, что поступил правильно, потому что возникшее ниоткуда предчувствие полностью подтвердилось. Ему пришлось сильно наклониться, чтобы не шарахнуться лбом о низкую притолоку, которую он бы ни за что не заметил, если бы влетел в эту темень галопом. А вот нетерпеливому Азару не повезло. Он так спешил выбраться на ту сторону, что в попыхах не заметил вторую такую же притолку и... Тренш, ворок и рады! Линувель, благоразумно пригнувшись, растянул губы в хищной усмешке. Так-то, Лер Торопыга. И кто сказал, что у стражи нет чувства юмора? Молодой эльтар с шипением схватился за пострадавшее место. А когда выбрался на свет, заозирался, кровожадно высматривая виновников своего позора, но тщетно. Просторный двор был ожидаемо пуст. «Двери закрыли?» Спокойно поинтересовались со стены, едва бессмертные остановили коней и покинули седла. Линувель обернулся на голос, но все тот же серьезный страж так и не соизволил показаться. Впрочем, у молодого хранителя создалось впечатление, что тот все равно прекрасно видит гостей. Поэтому эльф лишь настороженно кивнул. «Хорошо, лошадей оставьте здесь и идите дальше. Впереди будет узкий коридор. По нему можете смело топать до самого фонтана. Вас встретят». «А вещи?» — округлила глаза Мирена, сбрасывая капюшон. Сверху на миг повисло напряженное молчание, означавшее, что ее сперва не признали за женщину в длинном плаще и элегантном костюме для верховой езды. А теперь наверняка таращились во все глаза, потому что леди Мирена Ис могла вскружить голову любому, даже разборчивому наследнику темного трона. Впрочем, невидимый страж быстро справился с удивлением и внезапно потяжелевшим голосом ответил. «С вещами поступайте, как хотите, сударыня. Носильщиков здесь нет, слуг тоже. Поэтому можете взять все с собой, а можете оставить здесь, если они вам не нужны. Но я бы настоятельно не советовал отходить от ваших спутников дальше, чем на пару шагов». Эльфы насторожились и мгновенно окружили юную красавицу плотным кольцом, едва не ощетинились оружием, словно ждали немедленного нападения. Но та не собиралась тушеваться перед смертными. «Это угроза?» — холодно спросила леди, вызывающе задрав острый подбородок. «Да знаешь ли ты, кто я?» «Мне без разницы. Просто примите к сведению и постарайтесь не ходить в темноте в одиночестве». «Хочешь сказать, что среди стражей найдутся люди, желающие причинить мне вред?» Казалось, голосом юной леди можно было замораживать океаны. «Люди нет, но среди нас есть те, кому ваша нежная тушка покажется славной закуской перед обедом. Кстати, мага это тоже касается, поэтому не топчитесь на пороге и все-таки постарайтесь добраться до воеводы, хотя бы сегодня. Хорошего дня, Леры!» Ощущение чужого присутствия исчезло, словно неведомый наглец сказал все, что хотел, и равнодушно отвернулся, позабыв о высоких гостях. Не ушел, конечно, но пристальное внимание уделять перестал. Дескать, пришли и ладно. И теперь кричи, не кричи, ни одна собака не подойдет, чтобы поинтересоваться, в чем дело. Короче, их снова игнорировали. Линувель до скрипа сжал челюсти, излишне резко подхватил дорожный мешок и, проверив оружие, первым направился к стене, не слишком заботясь о том, следуют ли за ним остальные. Он уже понял. Со стражами лучше вести себя так, будто не замечаешь пренебрежения, не слышишь издевку в нечеловечески спокойном голосе и не придаешь значения насмешкам, потому что, судя по всему, их будет еще много, а у него нет права на ошибку. Эльфы в угрюмом молчании миновали череду длинных амбаров, краем глаза подметили внушительных размеров конюшни, сеновалы, одинокую дверку в кузницу, что была высечена прямо в громадной скале. Одинаковым движением раздули ноздри, почуяв запахи готовящейся стряпни. Задумчиво оглядели череду разноуровневых колонн и стенок, установленных в самых невообразимых местах в хаотичном порядке. Озадаченно потоптались перед невероятно узким проходом в дальнюю часть заставы, но затем все же протиснулись в него. Правда, изрядно попачкали дорогие плащи, едва не порвали одежду об острые грани камней. Задержали дыхание, чтобы пройти в проклятую щель на самом выходе, и призвали на помощь весь арсенал ловкости, который так славился их народ. Но все равно едва справились, и на мгновение ощутили себя безобразными, раздувшимися от обжорства неповоротливыми улитками. «Они ненормальные», — с отвращением буркнул Корвин, остервенело отряхивая полу запаленного плаща. «Нельзя было сделать обычный проход, чтобы не протискиваться каждый раз земляным червем». Малекон, выбравшись на свободу вслед за старым другом, неопределенно пожал плечами. «Видимо, нет». «Может, им нравится чувствовать себя червяками?» Одновременно фыркнули Аталис и Азар с проклятиями, выбираясь на свободу. «Смертные слишком непредсказуемы, чтобы мы могли их понять». Только Сартос проделал сложный акробатический номер молча. Однако, выбравшись из щели, сразу отошел в сторону, бросил оценивающий взгляд на виднеющийся позади сложный лабиринт из колонн, близко расположенных крыш и беспорядочно разбросанных тумб. Затем внимательно оглядел наружную стену, на которой время от времени мелькали шлемы сторожей, неусыпно бдящих даже в такую несусветную рань, и неожиданно усмехнулся. В отличие от молодежи, он быстро сообразил, какой отличной западней может стать эта нелепая горловина. А еще безошибочно угадал предназначение неопрятно наваленных каменных груд возле каждого из отверстий в горной породе. После чего проникся искренним уважением к строителям и удовлетворенно кивнул. Пока стражи его не разочаровали. Ни в чем. Даже в той несусветной наглости, с которой осмелились встречать посольство темного леса. На открывшемся за расщелиной пространстве, к огромному удивлению эльфов, действительно нашелся фонтан с абсолютно прозрачной водой. Скромный, окруженный низким каменным бортиком, нарочито простой, но безупречно чистый и ухоженный. А неподалеку виднелись четыре одноэтажных домика с плоскими, покрытыми новой черепицей крышами, небольшими окнами и добротными дверьми из бесценного черного палисандра. Судя по всему, нежилые. По крайней мере, света ни в одном из них не было, а тонкий слой пыли на ступеньках крохотных крылечек казался нетронутым как минимум пару недель. В стороне от домов чернела все та же громада скалы, испещренная ходами, как кротовыми норами. А остальная площадь по непонятной причине пустовала, будто предприимчивые стражи за долгие века борьбы с проклятым лесом не смогли придумать ей более разумного применения. «И что дальше?» Ядовито осведомился Азар. «Будем торчать здесь?» «Зачем же?» Спокойно ответил ему незнакомый голос из-за спины. «Сейчас побеседуем, а потом можете занять эти дома и отдохнуть с дороги». Перворожденные стремительно развернулись и с нескрываемым изумлением воззрились на абсолютно седого стража, невесть каким образом сумевшего подкрасться незамеченным и с невозмутимым видом, восседавшего на бортике фонтана. Был он очень немолод, простоволос, с роскошными густыми усами, в которых блестела седина. Суровое лицо мужчины щедро избороздили морщины. Мускулистые открытые плечи и могучий торс, который не могла скрыть распахнутая на груди безрукавка, выдавали в нем воина. Причем превосходного воина, раз он сумел дожить в здешних местах до преклонных лет. Перевитые мышцами руки казались вырубленными из камня. Мощные валуны плеч были способны продавить небольшой скальный массив. Широкие ладони наверняка без труда сминали подковы в гладкие железные шарики, даже несмотря на то, что на одной руке не хватало мизинца, а на второй белел давно заживший, но очень красноречивый шрам от чьих-то зубов. Линувель оторопело моргнул, каким-то шестым чувством понимая, что сидящему перед ним человеку должно быть никак не меньше 70 лет. Но глаза упорно твердили, что этот... Нет, стариком его язык не поворачивался назвать. Короче, этот седой был вполне способен скрутить в бараний рог каждого из них. Более того, похоже, смертный не чувствовал беспокойства, находясь в опасной близости от вспыльчивых и очень раздраженных эльфов. Безоружный, безмятежный, с легкой усмешкой на губах и едва заметной искоркой в глубоко посаженных серых глазах. «Итак», — вопросительно поднял седые брови страж. Перворожденные нахмурились, смутно подозревая, что их опять водят за нос. «Ты воевода?» — напрямую спросил Корвин, опередив хранителя на долю секунды. Седой тонко улыбнулся. «Нет. Но я его заменяю, когда нужно. Нам нужен воевода. Изложите ваше дело, и я решу, стоит ли ему на вас отвлекаться». Корвин аж поперхнулся от подобной наглости. Остальные на мгновение онемели, снова подозревая издевку. Но страж и не думал шутить. Серые глаза чуть сузились, когда приметили невольно дернувшиеся к оружию руки эльфов. Однако позу он не поменял. Только немного сдвинул в сторону корпус и наклонил седую голову. «Кто вы? Что понадобилось в серых пределах семерым темным, один из которых хранитель?» Пристальный взгляд безошибочно нашел оторопевшего Линувиэля и на несколько секунд задержался. «Ты ведь хранитель? Не самый сильный, не самый опытный, чересчур молодой, но со знакомой физиономией и слишком мягкой аурой. Наверное, младший». Обескураженный эльф дернул щекой и, слегка придя в себя, замедленно кивнул, запоздало понимая, что именно имели в виду хранители, когда говорили о стражах и тех способностях, которыми они обладали. Подумать только. Чует он магию, что ли? Или явное сходство с владыкой Лаэрта подсказало ответ? «Вы пришли ради Ториэля», — не спросил, а сознанием дела констатировал седой, и Линувиэль снова кивнул, гадая про себя, сообщили об этом страже на воротах, или у него самого все на лбу написано. «Странно, что это случилось так поздно. Мы ждали вас еще 20 назад. За вашим лордом уже послали, так что должен быть к ночи, если, конечно, захочет с вами встретиться. А пока предлагаю вам отдохнуть с дороги. Постели засланы, так что можете спать в свое удовольствие, если сумеете. Обед будет в полдень, вам его принесут. Отхожее место вон там, надеюсь, не ошибетесь. Что еще? Ах да, с вопросами никому не приставайте. А если совсем приспичит, то спросите потом у своего родича. Хотя я не уверен, что он придет, но это мы узнаем только вечером. А если его не будет, не обессудьте, завтра вам придется покинуть заставу. А если все же согласится на встречу, все вопросы он решит сам. Если что понадобится, крикните или дойдите до заднего двора и найдите старую Грету, она поможет. А так, постарайтесь не нарываться на неприятности и не раздражайте моих людей. Особенно гончих, потому что за них я не в ответе, Их вожак сейчас далеко, а без него вам будет трудно найти с ними общий язык. Поэтому наберитесь терпения, устраивайтесь и ждите». Седой удивительно гибким движением поднялся и направился прочь, оставив ошеломленных этой скудной аудиенцией перворожденных в состоянии тяжелого гнетущего потрясения. Пораженные до глубины души, они продолжали оторопело смотреть незнакомцу в спину до тех пор, пока он не скрылся в темноте одного из коридоров. Смотрели и медленно приходили в себя, потому что всего парой фраз их изумили. Затем дали понять, что не жалуют подобных гостей, а потом распорядились ими, как обычными бродягами, выпросившими себе скудный ужин и мягкий тюфяк, чтобы скоротать долгую ночь. Наконец, бесцеремонно приказали сидеть на месте и терпеливо ждать, пока кто-то другой решит, что с ними делать. Малекон со свистом выпустил сквозь зубы воздух, страстно мечтая разорвать кого-нибудь голыми руками. Но поскольку источник раздражения уже удалился, а никого другого поблизости не было, эльф резко развернулся и скрылся в одном из домов, цедя сквозь зубы что-то нелестное в адрес смертных. Корвин, помедлив, последовал за ним, изящно выматерив про себя всю заставу, проклятых стражей, их дурацкие шутки и собственное невезение, которое не позволяло просто так взять и надавать им по шее. Аталис и Азар, не сговариваясь, заняли второй дом. Леди Мирена, надув красивые губки, проследовала в третий. А молодой хранитель вместе с Лером Сартосом остались снаружи. Немного поколебались, покосились друг на друга, осмотрелись по сторонам. Но затем, подумав, все же присели на бортик фонтана и с одинаково задумчивым выражением на красивых лицах завязали тихий разговор. Кажется, им было о чем поговорить.